Глава 6. Ночь давно окутала все вокруг в умиротворяющую тьму. Огромная желто-красная луна сегодня висела необычно низко, и казалось, что стоит только протянуть руку, и можно будет кончиками пальцев прикоснуться к ней. В окружении сияющих подружек, многочисленных звезд, она словно заботливая тетушка присматривала за обитателями Земли. Грация, несмотря на позднее время, никак не могла уснуть. На сердце поселилась необъяснимая тяжесть, хотя было понятно, что в этом доме ей точно ничего не грозит. Эдгар Хант сегодня весь день провел с ней, постепенно знакомя с новым миром, в котором ей предстояло жить. После плотного ужина девушка отправилась в свою спальню. На подсознательном уровне она ждала, что мужчина придет к ней. Грация боялась этого и поэтому вздрагивала от каждого шороха. Время неумолимо бежало вперед. Когда стрелки часов показали полночь, девушка поняла, что сегодня будет спать одна, и немного успокоилась, но тут осознала, что вряд ли вообще сможет уснуть. Слишком большим оказалось перенапряжение. Она бродила по комнате и никак не могла найти места. Вздохнув, девушка обняла себя за плечи, поежившись. Шелковая сорочка, украшенная кружевами, была такой тонкой, что казалась почти невесомой. Грация чувствовала себя в ней неуютно и ощущала так, словно совсем обнажена. В данный момент ей безумно хотелось завернуться в любимую пижаму, от которой пахло домом, но ее чемодан почему-то так никто и не принес. А спросить в столь позднее время просто было не у кого. Внезапно раздался тихий стук. Грация обернулась и увидела, как дверь между смежными спальнями открылась. Ее сердце тревожно забилось. Руки и ноги моментально похолодели, а тело стало потряхивать мелкой дрожью. Мужчина поправил пояс халата, окинул ее пристальным взглядом, чуть задержавшись на длинных ногах, и уточнил. «Тебя что-то беспокоит?» «Нет», — поспешно выпалила девушка. Эдгар приподнял брови и спросил. «Тогда почему ты до сих пор не спишь?» После совместно проведенного дня волк осознал, что в душе Грации живет страх, который может стать большой проблемой. Он желал эту женщину и надеялся, что у него получится очаровать ее и провести эту ночь с ней. Но мужчине пришлось поменять свои планы. Эдгар осознал, что свой нежный цветок ему придется приручать, как дикого зверька. Но взамен он получит не только красивое тело, но и душу. Собрав волю в кулак, оборотень позволил девушке избежать в спальню, но, к его удивлению, Грация так и не легла спать. Он, как все оборотни, обладал невероятным слухом и прекрасно слышал каждый ее вздох, каждый шаг. В какой-то момент мужчина не выдержал и решил уточнить, что происходит. И сейчас, почувствовав ее аромат, пропитанный страхом, волк едва сдержал рычание. Инстинкт охотника охватил его, и Грация теперь стала желанной добычей, которую хотелось немедленно поймать. «Почему молчишь?» — уточнил он. «Не могу уснуть», — призналась девушка. «Новое место, новая жизнь, все вокруг чужое». «Привыкнешь», — улыбнулся оборотень. «Ложись и отдыхай». «Хорошо», — согласилась она, в надежде, что Эдгар уйдет, но он продолжал сверлить ее взглядом. Не понимая, чего мужчина ждет, Грация вздохнула. «Спокойной ночи». «Я жду, когда ты ляжешь в кровать», — послышалось в ответ. Девушка растерянно подошла к постели и быстро нырнула под тонкое одеяло. Не сводя с нее задумчивого взгляда, оборотень хлопнул в ладоши, и приглушенный свет моментально погас. На мгновение наступила тишина, А потом послышался шорох, и постель рядом с ней прогнулась. Грация, перепугавшись, буквально вцепилась руками в покрывало, в ужасе ожидая того, что должно произойти. Мужчина лег рядом. Откинув покрывало в сторону, он обнял ее за талию и притянул к себе. Девушка ощутила крепкое горячее мужское тело, кажется, обнаженное. С ее губ сорвался всхлип. Эдгар тем временем накрыл их обоих одеялом, а затем, поцеловав Грацию в макушку, шепнул: «Спи, моя малышка, спи». Он не мог не чувствовать, как дрожит его красавица, и ему очень хотелось ее успокоить. «Спи», — опять прохрипел он, — «а я буду охранять твой сон». Грация прикусила губы, боясь лишний раз пошевелиться. Все происходящее ее безумно пугало. «Ты сейчас дрожишь», — в мужском голосе скользнула грусть. «Но очень скоро от твоего страха не останется и следа, поверь. А теперь, милая, спи». Он поудобнее устроился в постели, уткнулся носом в девичью макушку и закрыл глаза. Близость Грации его успокаивала. Девушка, слушая чужое размеренное дыхание, не могла понять, что происходит. Она напряженно ждала, что же будет дальше, а потом, к своему удивлению, поняла, что Эдгар спит. По-настоящему спит. Девушка расслабилась, тоже закрыла глаза. Мужской аромат принес желанное спокойствие, и она сама не заметила, как сон окутал ее легкой дымкой, даруя умиротворение. Эдгар проснулся по привычке на рассвете. Глубоко вздохнув, он открыл глаза, и тут же на губах расплылась довольная улыбка. Грация доверчиво прижалась к нему, уткнувшись лицом в его грудь. «Мое белокурое чудо!» — с нежностью подумал мужчина, осторожно погладив кончиками пальцев женское плечо, ощутив бархатистость кожи. Душу затопило щемящими чувствами, которые были весьма необычны для волка. По своей натуре оборотни были довольно холодны, и единственной их слабостью являлись истинные пары. По старой легенде, когда-то люди-звери разозлили Луну, и в наказание она разбила их сердца на две части. И с тех пор каждый волк всю жизнь ищет свою половину, предназначенную только ему. Не всякому своему дитю ночное светило благоволит. Кто-то познает радость прижать волчонка к груди, а для кого-то это так и остается несбыточной мечтой. Эдгар Хант прожил уже 300 лет. Это было почти половина жизненного цикла, отмеренного оборотню. Мужчина отчаялся найти свою женщину. За долгие годы красивые любовницы успели приесть, и он давным-давно предпочитал короткие необременительные встречи. Но с этой девочкой все было по-другому. В этот раз сердцем выбрал человек, и зверь ворчливо одобрил его выбор. Рядом с Грацией впервые в жизни он ощущал себя живым, и многообразные эмоции, которые вызывала в нем эта человеческая девушка, казались такими необычными и многогранными. «Никому тебя не отдам», — мысленно пообещал он. «Стану для тебя воздухом, стану твоим дыханием. Я подарю тебе сказочную жизнь и буду рядом столько, сколько смогу». При мыслях о том, что когда-то им придется расстаться, в сердце кольнула искорка боли. Автоматически он сжал сильнее девушку и невольно разбудил ее. Грация, встрепенувшись, сонно открыла глаза и, увидев обнаженную мужскую грудь, испуганно дернулась в сторону. «Тш-ш-ш», — прошипел Эдгар. «Все хорошо». Подняв глаза, она моментально утонула в черном взгляде, наполненном теплотой. «Доброе утро», — прохрипела девушка. «Доброе», — мужчина улыбнулся ей. Прости, что разбудил. Я проснулась сама. Пробормотала девушка, ощущая легкое смущение. На ее щеках появился румянец, который не остался незамеченным. Поверь, тебе нечего стыдиться. Волк с нежностью погладил ее по щеке. Теперь мы будем засыпать и просыпаться вместе всегда. Ты привыкнешь ко мне. В ответ Грация промолчала. Тем временем оборотень шаловливо погладил ее по плечику и уточнил. «Будем завтракать или еще поваляемся?» «Завтракать», — выпалила девушка. Близость Эдгара вызывала в ней странное томление, от которого она не знала, куда деваться. «Как скажешь». Мужчина осторожно выпустил Грацию из объятий и встал, демонстрируя подтянутое атлетическое тело. Волк, несмотря на легкую худощавость, выглядел мощным. Грация, скользнув взглядом по широким плечам и накачанному прессу с идеальными кубиками, невольно замерла на узкой черной дорожке волос внизу живота, убегающей под белье, и тут же закрыла лицо ладонями, испытывая стыд. Рассмеявшись, оборотень поднял с пола халат, завернулся в него, а потом, присев на постель, ласково шепнул: «Трусишка». В ответ девушка еще сильнее вжалась лицом в ладошки. Эдгар рассмеялся и попросил: «Посмотри на меня». «А вы уже оделись?» — послышалось в ответ. «Опять вы?» — вкрадчиво уточнил мужчина. «Мне кажется, кое-кто заслуживает наказания». При этих словах девушка испуганно посмотрела на него. Она часто слышала рассказы о том, что оборотни-монстры не щадят людей, а еще много всяких страшных историй, от которых холодела кровь. И она совсем не ожидала увидеть на мужском лице легкую улыбку. «Боишься?» — шутливо уточнил Эдгар. «Немножко», — призналась девушка. «Мое наказание будет очень страшным», произнес он и, наклонившись, мягко коснулся ее губ. Грация, затаив дыхание, испуганно замерла. Мужские губы были теплыми, нежными и такими мягкими. Эдгар старался быть осторожным, сдерживал свою страсть. Волк ловко увлекал девушку в ее первый поцелуй, пытаясь сделать так, чтобы он запомнился. Мужчина скользнул языком по ее губам, словно приглашая принять участие в его игре, и лишь когда дождался робкого ответа, притянул девушку к себе. Когда Эдгар выпустил Грацию из объятий, она потерянно смотрела на него, глупо улыбаясь. Ей казалось, что грохот сердца сейчас отражается в каждой клеточке ее тела. От новых ощущений кружилась голова. «Моя сладкая», прошептал мужчина, уткнувшись лбом в ее лоб. «Ты просто не представляешь, какая ты...» Собрав всю волю в кулак, Эдгар встал и сообщил: «Сейчас утренние процедуры, и через полчаса встречаемся в коридоре. Договорились?» В ответ девушка просто кивнула, не в силах даже говорить от переполняющих эмоций. Когда мужчина вышел, Грация еще некоторое время задумчиво смотрела на дверь, пытаясь успокоить трепещущее сердце. Она прикоснулась к губам и улыбнулась. Ее первый поцелуй был восхитительным, нежным, дурманящим и таким приятным. В какой-то момент, встрепенувшись, девушка быстро направилась в ванную комнату. Прохладный душ помог ей взбодриться. Завернувшись в халат, она шагнула к зеркалу. Рассматривая свое отражение, Грация, невольно подумав об Эдгаре, улыбнулась. Вспомнив о времени, девушка направилась в гардеробную. От выбора нарядов разбежались глаза, чего здесь только не было. Платья, юбки, брюки, костюмы. Выбрав легкий белоснежный сарафан, украшенный вышивкой по краю лифа и юбки, Грация выдвинула ящик комода и охнула. Кружевное белье было невероятно красивым и легким. Никогда она не видела ничего подобного. Выбрав комплект, девушка быстро переоделась, собрала волосы на макушке в объемный пучок и только успела надеть туфельки на плоской подошве, как раздался стук. «Ты не забыла про завтрак?» — послышался мужской голос. «Нет». Она открыла дверь и улыбнулась. Эдгар окинул ее оценивающим взглядом, а потом резко и неожиданно притянул к себе, крепко обняв. Услышав над головой тяжелый вздох, девушка прошептала. «Что-то случилось?» «Ты сводишь меня с ума, мой невинный ангел», — послышалось в ответ. «Моя, только моя». Грация прижалась щекой к мужской груди и зажмурилась, чувствуя, как на сердце растекается радость. «Наверное, тебя послала мне сама луна, иначе не скажешь». Мужчина отстранился и погладил Грацию по щеке. «Не хочется оставлять тебя ни на минуту, но дела, дела. Идем». Эдгар взял ее за руку и уверенно повел за собой. В столовой уже для них был накрыт стол. От количества тарелочек с различными угощениями разбежались глаза. «А кто-то еще придет на завтрак?» — уточнила Грация. «Нет. А почему ты спрашиваешь?» — поинтересовался Эдгар, помогая девушке сесть. «Просто здесь столько всего. Раз мы вдвоем все это съедим...» Усмехнувшись, мужчина коснулся губами ее шеи и прошептал. «Мария просто решила побаловать тебя. Она ведь еще не знает, что ты любишь». Эдгар сел на свое место, наполнил чашки ароматным кофе и улыбнулся. «Приятного аппетита». «Спасибо». Грация взяла с тарелочки кусочек сыра и откусила кусочек. Сливочный вкус напомнил ей о доме. По утрам вся большая семья собиралась за завтраком. В утреннее время кухня наполнялась голосами и смехом. Грация безумно любила завтракать всей семьей. На глазах девушки появились слезы, ведь она точно знала, что больше никогда не увидит своих родных. Чтобы скрыть их, она низко опустила голову. «Что случилось?» Тут же послышался вопрос. «Твой аромат наполнился горечью?» «Ничего», — прошептала она, еще ниже опустив голову. «Грация!» — в мужском голосе зазвенел металл. «Посмотри на меня!» И это была не просьба, а именно приказ. Девушка посмотрела на волка, чувствуя, как по щеке катится слезинка. «Что случилось?» «Просто вспомнила семью». Эдгар вздохнул и отстраненно произнес: «Тебе придется о них забыть. Обратной дороги для тебя нет. Чем быстрее ты свыкнешься с этой мыслью, тем будет проще. Поняла?» В ответ девушка просто кивнула. «Я сейчас уеду», — как ни в чем не бывало, сообщил Эдгар. «Дом в полном твоем распоряжении. Осматривайся, располагайся, привыкай. Увидимся за ужином». «Хорошо». Грация смахнула слезы, прекрасно понимая, что они злят оборотня. «Скажи, а где мои вещи?» «Зачем они тебе? Нужно что-то купить? Только скажи». «Мне нужны мои вещи», — повторила девушка. «Понимаешь, не думаю, что твоя одежда здесь будет уместна. Ты теперь находишься под моим покровительством и должна выглядеть соответствующе». Грация сжала руки в кулаки и вздохнула. «Там то, что дорого мне. Верни их, пожалуйста. В них память о моем доме». «Тебе нужно оторваться от прошлого и смотреть только в будущее», — промолвил Эдгар. «Нельзя приказать сердцу перестать любить», — ответила девушка. «Я всегда буду помнить маму, отца, сестер». На этом моменте выдержка оставила Грацию, Ее голос дрогнул, и слезы, помимо ее воли, покатились по щекам. Всхлипнув, она вскочила и спешно направилась в свою комнату, желая остаться в одиночестве. «Стой! Ты куда?» — послышалось за спиной. Девушка ускорила шаг и быстро стала подниматься по лестнице. Закрывшись в комнате, Грация уткнулась лицом в ладони и горько расплакалась, давая волю слезам. Она оплакивала свое расставание с семьей, прощалась с прошлым, понимая, что у нее нет выбора и свою судьбу придется принять. Через какое-то время горькие слезы закончились. К девушке пришло осознание того, что в этом доме она всего лишь красивая вещь, предмет интерьера, чье мнение и желание в принципе не имеют значения. На душе у Грации образовалась болезненная, тянущая пустота, которая не давала сделать полноценный вдох. Навалилось безграничное отчаяние. Дальнейшую свою жизнь девушка просто не представляла. И чем дольше думала о будущем, тем страшнее в ее голове рождались мысли. В какой-то момент ей стало жутко от картинок, мелькающих перед глазами. Понимая, что все может плохо закончиться, она вскочила и шагнула к зеркалу. Положив ладони на тумбочку, Грация в упор посмотрела на свое зареванное отражение и тихо произнесла слова, которые часто слышала от отца. «Не бывает тупиковых ситуаций. Все и всегда можно решить. Только надо подойти к случившемуся без эмоций. Тебе нужно успокоиться». Тихий внезапный стук заставил девушку вздрогнуть. Ей сейчас ни с кем не хотелось общаться, впрочем, как и видеть. Почему-то Грация подумала, что пришел Эдгар, и к разговору с ним она была совершенно не готова. Стук настойчиво повторился. «Это Мария!» — послышался женский голос из коридора. «Можно я войду?» Девушка открыла дверь и с удивлением увидела улыбающуюся женщину, которая держала в руках ее чемодан. «Твои вещи», — кивнула она. «Спасибо», — выдохнула Грация, которая уже и не надеялась их когда-нибудь увидеть. «Хозяин попросил тебе передать, чтобы ты не лила слезы попусту». Женщина ловко отодвинула девушку и втащила чемодан в комнату. «А где Эдгар?» — послышался осторожный вопрос. «Уехал по делам. Сказал, что будет к ужину». Грация положила чемодан на кровать и тут же его открыла. Увидев свои вещи, она снова заплакала, не в силах сдержаться. «Тш-ш-ш!» Мария коснулась ее плеча, осторожно поглаживая. «Все проходит, и это пройдет». «Почему все так? Почему?» прорыдала Грация, уткнувшись лицом в ладони. «Успокойся, девочка». Женщина прижала ее к себе, баюкая в объятиях, словно мать. «Так получилось, что ты привлекла внимание волка». Девушка посмотрела на нее и выпалила. «Почему люди для них игрушки? Кто дал им такое право? Почему он выбрал меня? Ненавижу его». Мария покачала головой и крепче прижала девушку к себе. Ей было жаль эту молоденькую красавицу, на которую положил глаз оборотень. Но женщина прожила среди волков много лет, и она прекрасно понимала, что Эдгар Хант ни за что на свете не отпустит Грацию. И на самом деле у нее будет сказочная жизнь, если она правильно выстроит их отношения. Мария решила помочь девушке и поговорить с ней. «Так». Она, чуть нахмурившись, вытерла соленую влагу с девичьего лица. «Не надо разводить тут сырость. Тем более слезами ничего решить нельзя. Идем со мной». «Куда?» «На кухню». Женщина улыбнулась. «Поможешь приготовить обед, а заодно поболтаем. Думаю, у тебя есть ко мне немало вопросов, так?» «Да». «Только давай договоримся, больше никаких слез». Мария вопросительно посмотрела на нее. Грация кивнула. «И слов о ненависти тоже не надо», — дополнила женщина. «Эмоции — плохой советчик, и твоя импульсивность может привести к беде. Поняла?» Грация опустила взгляд и промолчала. В какой-то мере она знала, что Мария права. Но просто боль в груди была настолько сильной, что хотелось кричать от бессилия и абсолютной беспомощности. «Я понимаю, как тебе сложно», — женщина говорила тихо и уверенно. «Догадываюсь, как плохо сейчас. Но пойми, твоя судьба уже сделала виток, и теперь будущее в твоих руках». «В смысле?» — в глазах девушки появилось непонимание. «Идем, все расскажу. Нам надо поговорить, а заодно попьем кофе. Я люблю с молоком, а ты?» «Я больше всего люблю фруктовый чай». «Значит, будем пить чай». Когда они спустились вниз, дом встретил их невероятной тишиной. «А вы здесь одна работаете?» — уточнила девушка. «Есть две горничные, но они приходящие. Хозяин не любит посторонних, поэтому прислуга почти вся работает по своему расписанию, чтобы не мозолить глаза». «Грация, и еще давай сразу договоримся. Никаких вы, поняла?» «Но это неудобно», — послышалось в ответ. «Очень даже удобно. На самом деле ты станешь хозяйкой дома, хотя и сама этого еще не понимаешь. А я всего лишь обслуживающий персонал. А потом, ну так проще общаться. Разве не так?» «Так», — улыбнулась девушка, чувствуя симпатию к этой милой женщине, которая отнеслась к ней с большим теплом и пониманием. Кухня в этом доме была огромной. От количества различной непонятной техники у Грации разбежались глаза. Пока она оглядывалась по сторонам, Мария быстро наполнила две чашки горячим ароматным напитком и достала разные угощения из холодильника. «Садись и ешь», — довольно строго сказала она. «Спасибо, не хочется», — пробормотала Грация, присаживаясь на удобный широкий стул кресла. «Так», — женщина нахмурилась, — «ты сегодня ничего не ела, а так дело не пойдет. Не серди меня, ешь». Девушка послушно взяла узкую полоску мяса с тарелки и откусила кусочек, чем тут же заслужила одобрительную улыбку. Мария уселась напротив нее и уточнила: «А теперь поговорим?» «Да», — согласилась девушка. Женщина некоторое время молча смотрела на юную собеседницу, решая, с чего бы ей начать этот сложный разговор, а потом просто стала рассказывать свою историю. «Я получила проклятую открытку в 17 лет. Это стало трагедией для всей моей семьи. Все произошло очень неожиданно и быстро. Оборотни забрали меня, даже не дав окончить школу. Я представить не могла, что моя жизнь так изменится. После того, как оказалась в центре распределения, меня отправили в школу для детей-оборотней, где все было странно и непонятно. Именно там мне рассказали об истинной паре и как много она значит для жестоких волков». «Вы... Ой, то есть ты... Расскажешь поподробнее? А то я уже столько раз слышала это странное выражение, а что оно означает, толком не поняла». «Конечно», — Мария улыбнулась. «Есть такая старая сказка, я бы сказала даже легенда. В ней рассказывается, что когда-то волки разозлили луну, и в наказание она разбила их сердца на две части. И с тех пор каждый всю жизнь ищет свою половину, предназначенную только ему. Не всякому своему дитю ночное светило благоволит. Кто-то познает радость прижать волчонка к груди, а для кого-то это так и остается несбыточной мечтой. Понимаешь, истинная пара — это благословение луны. Только в таком союзе рождаются дети». Грация, прижав руки к груди, волнительно спросила: «Истинными могут быть только оборотни?» «Нет». Мария качнула головой. «В том-то и дело. Иногда волки встречают свою пару среди людей». Женщина на мгновение замолчала, а потом, чуть улыбнувшись, продолжила: «Мой Серж меня увидел на улице и мгновенно сделал стойку. Именно по его требованию меня изъяли из семьи, и целый год я жила среди оборотней, знакомилась с местными законами и традициями. Можно сказать, меня готовили к замужеству с волком. А потом мы встретились лично. Серж влюбил меня в себя, и мы вместе живем уже много лет. У нас есть замечательный сын и красавица-дочка. Грация изумленно выдохнула. Так получается, всех, кого забирают, чьи-то пары? Не всегда. Понимаешь, оборотни забирают тех, кто им приглянулся по той или иной причине. Как я, да? Ведь лорд Эдгар и я... Грация сбилась, не в силах сформулировать свои мысли. Девочка, что-то в тебе тронуло сердце хозяина. Поверь, в этом особняке я работаю много лет, и ни разу этот оборотень не завел себе человеческую игрушку. Даже прислуга в доме только замужние женщины. Все его любовницы были волчицами, но ни одну он надолго в свою жизнь не впустил. Ты же... особенная. Особенная. Горько хмыкнула девушка. Эдгар выбрал меня в любовнице. Тебя забрал из дома оборотень, чтобы сделать своей женой, а я... Грация. Мария взяла ее за руку и легонько сжала. Пойми, если меня прежде всего выбрал зверь Сержа, не оставив ему самого никакого выбора, то тебя выбрало сердце Эдгара Ханта. Он прежде всего мужчина, и только от тебя зависит, какими будут ваши отношения. Ты можешь стать королевой, которую будет боготворить сильный богатый мужчина, имеющий вес в обществе, или остаться пустышкой, от которой хочется поскорее избавиться. «Ты уговариваешь меня смириться?» Женщина качнула головой. «Нет, просто рассказываю все как есть. Мне незачем врать. Твоя судьба решена, и ты уже в этом доме. Теперь все зависит от тебя, так что подумай». «Мария, а ведь оборотни забирают не только юных девушек, но и мужчин?» «Так и бывает, что волк может почувствовать пару в ребенке. Немногим хватает сил сдерживать свой инстинкт и ждать совершеннолетия. Вот Серж забрал меня из дома раньше и потом наблюдал со стороны. Просто делать это ему было проще на своей территории, чем каждый раз посещать человеческий город. Иногда волчицы встречают своего мужчину среди людей. Но...» Женщина сильнее сжала девичью ладонь. «Не хочу врать. Среди волков встречаются и те, кто любит живые игрушки. И тогда людей забирают в дом в качестве прислуги или...» «Мне повезло, что в моей жизни встретился не такой оборотень. И тебе тоже повезло. Я вижу, как хозяин по-особенному смотрит на тебя». Грация качнула головой. Ей было о чем подумать. Хотя правда оказалась такой страшной, что поверить в то, что ей повезло, было непросто. «Спасибо», — прошептала девушка. «Спасибо за откровенность». «Знаешь, если захочешь поговорить, всегда приходи», — заверила женщина, а потом, допив чай, встала. «Мне пора готовить обед. Чем тебя сегодня порадовать?» «Не знаю», — Грация пожала плечами. «Мясо, рыба, овощи», — уточнила Мария. «Не хочу есть, аппетита совсем нет». «Тогда будет легкий куриный супчик, а на ужин приготовлю мясо. Хозяин его очень любит». Мария достала ящик с овощами. «Можно я тебе помогу?» — уточнила девушка. «А ты умеешь?» В ответ Грация кивнула и улыбнулась, чувствуя, как душе становится легче.